Глава вторая. Путь самурая. Прежде чем приступить к чтению основной части книги, которая, собственно говоря, и открывается данной главой, попробуйте задуматься и дать предельно искренний ответ на один вопрос. Чем для вас является ваше дело? Не нужно спешить с ответом. Вы можете ненадолго отложить эту книгу и поразмышлять над моим вопросом. Вспомните, как вы впервые решили выбрать именно эту дорогу, именно эту сферу деятельности. Это было ваше заветное, взлелеянное с детских лет желание, к исполнению которого вы шли, невзирая на все преграды? Или ваше дело для вас лишь средство для достижения какой-то иной цели, лестница, по ступенькам которой вы планируете взобраться на вершину? Или вы занялись этим просто так, от нечего делать, поскольку ничего другого не подвернулось под руку? Подумайте, как вы относитесь к вашему делу сейчас? Это вынужденный способ заработать на жизнь? Досадная помеха для всего остального, чего-то, чем вы занимались бы с куда большим удовольствием, если бы не какие-то внешние помехи? Или это путь, которым вы идете, осознавая свою цель и отдавая ему все свои силы? Вот и прозвучало ключевое для каждого самурая слово — путь. Да-да, именно так, с большой буквы. Хотя на самом деле знаковым это слово является не только для японских воинов. Любой, кто добился долговременного и прочного успеха в какой-либо области, достиг этого только потому, что следовал своему пути. И не просто следовал, а служил ему со всей энергией и самоотдачей. Это касается и западных бизнесменов, но в еще большей степени их японских коллег. Почему же российские деловые люди зачастую не могут и мечтать об успехах японцев? Почему для них так трудно конкурировать на равных со своими восточными коллегами? Не в нас ли самих кроется причина таких ярких различий? Возможно, все дело в том, что наши бизнесмены видят в своем деле лишь яркую, модную и красивую игрушку, способ быстрого обогащения, а не, как бы громко это ни звучало, миссию на этой планете. Хотя кажется само собой разумеющимся, что воин всегда должен помнить о пути самурая, похоже, каждый из нас не родив. И если бы каждого спросили, в чем заключается настоящая суть пути самурая, вряд ли бы кто-нибудь смог сразу на это ответить, потому что он плохо помнит ответ. А это говорит о том, что он забыл о пути самурая. Нерадивость непростительно. Так начинается Хагакура. Собственно говоря, именно стремлением показать значение и смысл пути руководствовался Ямамото Цунетома, создавая свое произведение, и он был далеко не одинок в своем желании. В частности, примерно в том же ключе говорит со своим читателем и Миямото Мусаси. «Самурай должен следовать по пути воина. Мне очень жаль, что сегодня многие этого не делают. Кто сможет ответить